избиение других воспитанников, участие в незаконных боях без правил, убийство организатора этих боев, известного по кличке Бердыш, браконьерство макров, убийство барона Владимира Ратанова и его сына, узурпация графского титула, убийство графа и губернатора Олега Окунева, нарушение правил дворянской войны, узурпация княжеского титула, убийство князя Павла Корсакина, убийство графа Михаила Лещикова. Это не все, на самом деле перечисление заняло гораздо больше времени. Тем более, что прокурор не стеснялся добавлять подробности. Например, уточнил, что на момент убийства Олег Окунев являлся моим официальным союзником. Часть обвинений, например, побег из приюта, не являются наказуемыми. На государственном уровне уж точно. Но в списке они есть для массы, чтобы максимально очернить меня. Это и дураку понятно. Заседание будет долгим, говорит Соколовский, выслушав перечень обвинений. Что же, будем разбираться по очереди. Пока садитесь, Тимур Евгеньевич, я хочу выслушать обвиняемого. Ярослав Романович, вы будете выступать лично или через адвоката? Мы с Грозиным встаем одновременно, но я жестом велю Василию сесть. Лично, ваша честь, а затем мой адвокат сделает заявление. Прошу вас, выхожу из-за стола, стараясь сохранять нейтрально достойное выражение лица. Обращаюсь прежде всего к присяжным, которым явно не симпатичен. Надо постараться исправить это дело. Печать убеждения бы сейчас, но, увы, не получится. Если попробую применить магию, тут же взвоют установленные в зале артефакты. Тогда мне точно перестанут верить. Дамы и господа, начинаю я. Понимаю, что после озвученного списка вы считаете меня жестоким психопатом, готовым идти по головам ради власти. Уверяю вас, что это не так. Я действительно не раз избивал и даже убивал людей. Но это каждый раз было или самообороной, или необходимостью. Все, кто пострадал от моей руки, этого заслуживали. Кто из дворян ни разу не проливал кровь? Мы рождены для этого. И да, я тоже дворянин. Хотя вы можете считать иначе, при этих словах присяжные, не скрываясь, морщится. Я законный потомок графа Котенкина. Да, мне пришлось вырасти в сиротском приюте из-за войны, случившейся 18 лет назад. Но я даже не бастард, и уж точно не простолюдин-узурпатор. И у меня тоже есть доказательства. Надеюсь, вы внимательно их выслушаете и отнесетесь к ним непредвзято. Прекрасная речь, Ярослав Романович, сухо говорит судья. Садитесь. Грозин сменяет меня и сразу переходит к делу. Ваша честь, я настаиваю на смене обвинителя. У нас есть основания полагать, что у него есть личный интерес в данном деле. О чем вы говорите? Хмурится Соколовский. Роман Евгеньевич, друг Николая Мережковского, с которым у моего господина был конфликт. Есть подозрение, что именно Мережковский попросил начать это дело. Как интересно, говорит судья. Роман Евгеньевич, что вы можете сказать по этому поводу? Николай Мережковский действительно сообщил мне то, что сподвигло начать это дело, спокойно отвечает прокурор. Но я не преследую никаких личных интересов. Наказать господина Котова следует в любом случае. Прошу проверить слова прокурора с помощью менталиста, требует Василий. Поддерживаю, кивает Соколовский. С радостью, ваша честь, прокурор встает и прижимает правую ладонь к сердцу. Клянусь дворянской честью, что не преследую личных интересов в данном деле. Правда, говорит менталист, вопрос исчерпан, Вениамин стучит молотком. Господин Грозин, займите свое место. Приступаем к подробному рассмотрению дела. Значит, Тимуру и правда пофиг на меня. Менталист не даст соврать. Обидненько, я-то думал, что у нас получится хотя бы сменить обвинителя. Его причастность к покушению и смерти Лещикова доказать мы в любом случае не можем, поэтому Грозин даже не стал это упоминать. Выглядело бы довольно жалко. Следом снова выступает прокурор. Да, он начинает с самого дурацкого пункта в своем списке. Неоднократный побег из сиротского приюта. Вызываю свидетеля. Ее благородие Августина Филипповна, директор интерната, где воспитывался обвиняемый. А во, нифига себе, не ожидал, что обладательница сочных бархатных холмов появится здесь сегодня. Директриса проходит в зал, цокая каблуками. На ней, как всегда, строгий юбочный костюм, а волосы собраны в тугую шишку. Она идет к свидетельской трибуне, глядя прямо перед собой, не обращает внимания ни на меня, ни на Свету, которая робко улыбается и машет ей рукой. Менталист устанавливает с Августиной связь, чтобы подтверждать правдивость ее слов, и начинается допрос. Должен сказать, я приятно удивлен. Директриса, Конечно, признает, что я неоднократно сбегал из приюта и дрался с однокашниками, но также она уточняет, что до прошлого года я подвергался постоянным унижениям, а потом нашел в себе силы возмужать и достиг впечатляющих результатов. В нем пробудилась дворянская кровь, так заканчивает свое выступление Августина, и я готов расцеловать ее за такие слова. Менталист молча кивает, мол, директриса действительно так считает, а Василий просит секретарей убедиться, что фраза внесена в протокол. Зашибись, очко в мою пользу. После этого Августину Филипповну допрашивает Грозин. Она рассказывает о том, что в интернат меня когда-то принесли гвардейцы Котенкиных, и что она не сомневается, будто я действительно потомок рода. Уже 2-0, но игра только начинается. Судя по хищному взгляду прокурора, он действительно что-то задумал. Вызывая директрису, он позволяет нам думать, что мы перехватили инициативу. Но я уже успел убедиться, что Тимур Евгеньевич – великолепный режиссер, и основное действие нас ждет впереди. Рассмотрение обвинения идет с переменным успехом. Участие в подпольных боях я признаю. Смысл отрицать, благодаря Мережковскому информация об этом была во всех новокузнецких газетах. Но на тот момент я считал себя простолюдином. Да и в любом случае, я же не был организатором. За такое максимум штраф могут выписать. Вот с убийством Бердыша уже сложнее. Однако Василий ухитряется позвать свидетелей. Несколько человек, которые были в тот вечер в подвале, подтверждают, что Бердыш первым решил убить меня и Бернарда, а мы лишь оборонялись. К тому же непосредственно момент убийства никто не видел, кроме датчанина и типа покойного Степана Карповича. Да и не волнует никого этот Бердыш. Его приплетают только для того, чтобы показать мою кровожадность. Браконьерство Макров. Больная тема, потому что правда. Я действительно добывал кристаллы без лицензии и тырил часть того, что добывал уже под эгидой урагана. Приходится признаться. Опять же, за это грозит только штраф, не более. Но общую картину сильно портит. Ну и так далее. Обвинить меня в убийстве барона Ротанова и его сына не получается. Там все было по закону, через дуэль. Доказать, что именно я убил Олега Окунева, тоже не выходит. Неожиданно здесь выручает Маргоша, когда ее вызывают в качестве свидетеля. Конечно, ей приходится тщательно выбирать слова, чтобы не попасться менталисту. Но после ее слов создается впечатление, что Олег умер сам, от сердечного приступа. А то, что они с Денисом посчитали меня виноватым, разорвали союз и объявили войну, было глупым и импульсивным поступком. Что интересно, она действительно так считает. Заседание идет уже несколько часов, и мы плавно переходим к самому интересному, к узурпаторству. Скажите, Ярослав Романович, вы знали, что существует другой потомок рода, тот, кто должен по праву получить титул прежде вас, спрашивает Тимур. Мне говорили об этом, но я не знал точно, жив ли он. Ходили слухи, будто он умер ребенком. Правда, негромко говорит менталист. Почему же вы не потрудились узнать правду, щурится прокурор, а вы бы потрудились? Ярослав Романович, отвечайте на вопрос, постукивает молотком судья. Простите, ваша честь, почему не потрудился? Да потому что не хотел себе конкурента. Разумно, вы так не считаете? А на суде мой старший брат Кирилл Котенкин представил доказательства, что тот потомок рода мертв. И вы этому поверили? Главное, что поверил почтенный судья Соколовский, который рассматривал это дело. Это действительно так, бурчит Вениамин. Но вы снова не ответили на вопрос. Менталист чуть подается вперед за своим столом, не отрывает взгляда от меня. Чувствую, как его заклятие шевелится в голове, будто червь-паразит. Мерзкое ощущение. Кажись, менталист чувствует, что я не договариваю. Хорошо, отвечаю на вопрос. Я не поверил. Наоборот, я понял, что этот человек, скорее всего, жив. Я даже догадался, кто это, Аслан Причернобуров, о котором я уже слышал раньше. Правда, кивает менталист. Ага, улыбается прокурор. То есть вы сознательно утаили правду. Выходит, что так, но я хочу добавить, что ни один аристократ в здравом уме не выдал бы эту информацию. Ну серьезно, кто бы захотел лишиться титула из-за парня, который даже не знает о своих правах? Это глупо. Оставьте домыслы при себе, стучит молотком Соколовский. У обвинения есть другие вопросы? Нет, ваша честь. Тимур победоносно вздергивает подбородок и садится на место. После этого вызывают графа Чернобурова. Георгий Петрович заставляет половину женщин в зале начать кокетливо хлопать ресницами и поправлять волосы. Он красавчик, нельзя не признать, а белая прядь на челке добавляет изюминку во внешность. Даже завидую немного. Ему и печать обольщения не нужна, девки сами липнут. Чернобуров ничего не скрывает. Да, он действительно узнал, что его друг и слуга рода является законным графом Котенкиным. И да, он действительно связался со мной и предложил мирно передать титул. И я, между прочим, согласился, только попросил отсрочку. Откуда вы узнали о том, что Аслан Причернобуров является потомком рода Котенкиных? Спрашивает Василий, когда приходит его черед. Ведь ранее вы даже не подозревали, правда? Правда, кивает Георгий. Мне пришло письмо, в котором была указана вся информация. Мой помощник ее проверил, и мы пришли к выводу, что ошибки быть не может. Это письмо у вас при себе? Нет, на него было наложено заклятие, и после прочтения письмо сгорело. Вы можете предположить, кто отправил письмо? Нет, коротко отвечает Чернобуров. В общем, здесь я однозначно проигрываю. Как ни крути, я получил титул незаконно, хотя судья Соколовский сам принял решение. То, что я скрыл правду об Аслане, а потом она вскрылась, ни капельки меня не красит. Таким образом, мы переходим к десерту, а именно, к захвату княжеского титула. Я честно рассказываю, что и как было. Корсакин согласился передать мне титул взамен на шиповник, а затем попытался убить. Само собой, мне это не понравилось, так что я убил его. Значит, вы признаете, что убили князя Корсакина своими руками? Спрашивает Тимур. В порядке самозащиты, да, отвечаю я. При этом вы скрыли факт убийства и представили все так, будто князь скончался от естественных причин, да, не хотел волновать алтайское дворянство. Обвиняемый говорит правду, сообщает менталист. Однако сам факт скрытия убийства считается преступлением. Даже если князь напал первым, эти слова прокурора явно обращены к присяжным. Скажите, Ярослав Романович, а не было ли такого, что князь отказался передавать вам титул? Он сказал что-то вроде: если ты сдохнешь, то наш договор не будет иметь значения. Правда, кивает менталист. То есть на словах он разорвал договор? Получается, что так, пожимаю плечами я. Это была ловушка. Я понимаю это потому, как блестят глаза Тимура и по его хитрой ухмылке. Прошу суд ознакомиться с копией договора между князем Корсакиным и тогдашним графом Котовым. Он подает одну бумагу Соколовскому и еще одну присяжным. В нем сказано, что любая из сторон может отказаться от исполнения договора устно и без подписания дополнительных документов. Таким образом, князь Корсакин разорвал договор, а значит, Ярослав Романович сейчас владеет титулом незаконно. Протестую. Подскакивает Грозин. Это манипуляция. Князь Корсакин не говорил, что договор разорван. Устное расторжение требует четкой формулировки. Принимается, кивает Вениамин Григорьевич. В то же время, факт есть факт. Советую присяжным принять во внимание, что покойный князь не пожелал исполнять договор между ним и обвиняемым. Твою-то мать, это хреново. Надо было внимательнее читать договор и понять, в какой капкан заводит меня Тимур своими вопросами. Дальнейшее заседание продолжается недолго. Обвинение о смерти Лещикова с меня снимают. Маг-целитель обследовал тело и нашел следы яда, которых на моей шпаге не было. Вывод. Михаила отравил кто-то другой, либо же он отравился сам. Так или иначе, меня это уже не касается. Потом остаются только мелкие вопросы, и присяжные удаляются на совещание. По закону решение принимается большинством. То есть, если 7 из 12 признают меня виновным, этого будет достаточно. Хреновенько. Потому что слушания по главным обвинениям прошли не очень-то гладко. Поворачиваюсь к залу, ободряюще улыбаюсь и подмигиваю своим девчонкам. Перевожу взгляд на таинственных мужчин, сидящих в глубине зала. Даже не удивляюсь тому, что они внимательно наблюдают за мной. Когда возвращаются присяжные, воцаряется полная тишина. Звуки их шагов звучат как военный марш. Председатель присяжных выходит вперед и говорит: 8 присяжных проголосовали за, 4 против. Решение принято большинством, и обвиняемый признан виновным по следующим пунктам. Сука. Председатель перечисляет пункты, по которым я признан виновным. И среди них, узурпация графского титула и узурпация княжеского. Принимается, сухо говорит судья. В связи с решением присяжных заседателей выношу следующий вердикт. Несколько мгновений молчания превращаются для меня в вечность. Твою-то мать, неужели я проиграл? Лишить господина Котова княжеского титула, говорит Соколовский. Назначить штраф за перечисленные преступления, в которых он признан виновным. Что касается последовательной узурпации двух титулов, к сожалению, у меня нет другого вердикта. Приговариваю господина Котова к казни через расстрел. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Ох ты ж, БЛ, что-то у меня даже руки похолодели. За спиной раздается одновременный плач Светы и Жанны. Алиса матерится сквозь зубы. Грозин, стиснув челюсти, встает и говорит. Протестую. Казнь дворянина должна быть одобрена его императорским величеством лично. С этим не будет проблем. Соколовский смотрит в зал. Все поворачиваются и прослеживают за его взглядом. Конечно, можно было догадаться. Те самые два таинственных человека. Один из них приподнимает руку, снимая заклинание иллюзии. Внешность мужчин становится иной. И если тот, кто накладывал иллюзию, не особо интересен, то вид второго вызывает протяжный вздох по всему залу. Петр Алексеевич кречет, император всероссийский. Не узнать его невозможно, ведь профиль императора отчеканен на всех монетах. Да и портреты его висят во многих государственных учреждениях. Весь зал поднимается и кланяется правителю. Тот медленно встает и властным жестом приказывает всем сесть. «Мне жаль, что был вынесен подобный вердикт», — сообщает Кречет. «Но я вынужден признать его справедливость. Сим одобряю решение суда и даю позволение на казнь Ярослава Котова». Глава 23. «Сам Петр Алексеевич одобряет мою казнь. Радость-то какая! Даже лестно немного, что он сидел весь день и наблюдал за процессом. Видать, интересно было. Хотя это странно, конечно. Императору заняться, что ли, больше нечем. Что-то здесь не так, мне кажется. Хотя какая разница, меня-то все равно расстреляют. Вопрос лишь в том, будут ли расстреливать повторно, когда кот воскресит. Могу воскресить тебя не сразу, как по заказу, раздается в голове голос Мурлыки. Но тогда тебе все равно придется бежать из страны или типа того. Убегать это не мой стиль. К тому же я не собираюсь бросать жены графства, отвечаю я. Графство ведь уже не твое, а Чернобуров вряд ли оставит тебя наместником после того, как тебя признали узурпатором. Это точно. Бросаю взгляд на Георгия. У того невозмутимое выражение лица, словно он не услышал сейчас ничего интересного. Даже появление императора его как будто не смутило. Чернобуров коротко пожимает плечами. Мол, мне жаль, но в целом плевать. Отворачиваюсь. Да уж, я до самого конца не верил, что все обернется так, бредятина, орет Добрыня. Присяжные куплены, херня из-под коня, а не суд. Вы че, суки, себе позволяете? Порядок в зале суда. Хмурясь, Соколовский стучит молотком. Да, попрошу тишины, говорит император, и все разом смолкают. Добрыня только яростно дышит, раздувая ноздри, будто бы чара на корриде. Забавно смотрится, с его-то габаритами. Я должен добавить кое-что. Петр Алексеевич выходит в центр зала и поворачивается к зрителям. Несмотря на то, что Ярослав Котов признан виновным, я считаю, что он прекрасно справлялся с обязанностями графа. Возможно, что и князем был бы хорошим. Судите сами. Он смог избавить Телецкое озеро от давней аномалии и вернуть ему статус всероссийского курорта. Он организовал этот самый курорт и тем самым расширил свои владения. Он успешно отбился в несправедливой войне. Да, слегка нарушил правила, открыв стрельбу за несколько часов до положенного, но кто из нас идеален? Император усмехается и проводит пальцем по тонким усикам. Одним словом, я считаю Ярослава достойным дворянином. Прошу суд убедиться, что его казнь пройдет достойно. Конечно, ваше императорское величество, откликается Соколовский. У меня есть просьба, ваше величество. Вовремя восклицаю я. Кречет переводит взгляд на меня и кивает. Прошу вас присутствовать завтра на моей казни. Это будет честь. Видите, император смотрит на присяжных. Вот о чем я говорю. Истинный аристократ, в отличие от многих. Конечно, Ярослав, я окажу тебе эту последнюю честь. Благодарю, ваше императорское величество, кланяюсь я. Кречет покидает зал суда. Проходя мимо, он бросает на меня короткий взгляд и как будто подмигивает. Что это было? Арестовать осужденного, велит судья. Приговор будет приведен в исполнение завтра на рассвете, то есть уже через несколько часов. Засиделись мы сегодня. Простите, ваше не знаю, как теперь к вам обратиться, мямлит бледный Василий. По имени будет нормально, Я даже нахожу в себе силы улыбнуться. Простите, Ярослав Романович, я сделал все, что мог. Конечно, не вини себя. Передай Жанне, что я буду рад ее видеть. Что вы, запинается Грозин, а потом до него доходит. Да, конечно, передам. Ярослав, Ярослав, паникует в мыслях Люся. Надо что-то делать, давай сбежим. Применяй самые сильные печати, какие знаешь, надо бежать. Ты с ума сошла, император в здании. Если он лично меня не убьет, то наверняка его охранники прикончат. Думаю, что парочка приставов как раз его телохранители под прикрытием. Но нельзя же просто сдаться. Не переживай ты так, у меня есть план действий. Какой? Очень простой. Кот воскресит меня после расстрела, а император помилует. Если нет, тогда сбежим. Вот и все. Жанна сегодня навестит меня, и я расскажу ей, где мы встретимся в этом случае. Дальше подумаем, как быть. Понятно, может, лучше попросим Жанну, чтобы вместо тебя расстреляли фантома, с чего вдруг императору тебя миловать. Вроде есть такое негласное правило. Если человек выживает после казни, его освобождают. Типа высшие силы его помиловали. Тем более, ты же слышала, что Петр Алексеевич про меня говорил. Я ему нравлюсь, а мне не нравится этот план, всхлипывает Люсиль. Мне тоже, но другого нет. Прошу за мной, господин Котов, подходит ко мне пристав. Куда вы собираетесь меня отвезти? В здании суда есть специальные покои для осужденных дворян, господин. Вам там будет комфортно. Что, даже наручников не наденете? А если я сбежать попробую, это же будет бесчестно, искренне удивляется пристав. Но если все же попробуете, охрана здесь работает хорошо. Я не собирался. Так, на всякий случай интересуюсь. Веди. Попрощайтесь с женами, господин. Посещения осужденным запрещены. Вот оно как. Ладно, что поделать, пойду прощаться. По очереди обнимаю и целую всех троих. Жанночка так и не успела стать мне официальной женой, но я все равно воспринимаю ее именно так. Да и Алиса со Светой, кажется, привыкли, что их теперь трое. Ничего не бойся, моя хорошая, шепчу Светочке на ухо. Думай о ребенке. Ладно, как же я буду растить его без тебя? Плачет Светик. Погоди рыдать, я пока что дышу, значит, ничего не кончено. Думаю, графиня Окунева-Котова тебя не бросит. Правда, Алиса, конечно, отвечает та, мы останемся семьей, даже если тебя не станет. Ты не представляешь, как я рад это слышать, сгребаю всех троих девушек в объятия. Ну все, не ревите. Жанночка, послушай Грозина, только будь осторожна. Ты о чем? Хлопая прекрасными желто-карими глазами, полными слез, спрашивает та. Поймешь, целую низенькую Жанну в лоб. Ладно, пока, обязательно еще увидимся. Не вздумайте приходить на казнь, понятно, особенно ты, Света. С ума сошел, возмущается Алиса. Мы будем с тобой до последней секунды. Нет, с железом в голосе говорю я, не вздумайте приходить. Считайте это приказом мужа, ясно? Я не хочу, чтобы вы это видели. Я уже видела тебя мертвым, хлюпает носом Жанна. Ну... Там все будет выглядеть несколько иначе, морщусь я, представляя расстрел. Все, пока. Едва успеваю отлипнуть от жен, как получаю мощный удар под дых. Оказывается, эта Добрыня решил меня обнять и боднул своим твердым лбом в живот. Прощай, рыжий, бубнит он. Перестань, здоровяк, удерживаюсь от того, чтобы погладить карлика по голове, как ребенка. Рано меня хоронить. Что же ты, бль, такой самоуверенный, возмущается Добрыня. Тебя завтра расстреляют нахер. Ну и что, Ярослав Котов даже в таких ситуациях не унывает. Бывай, Добрыня, завтра увидимся. Я-то тебя точно увижу, бурчит тот. Но, может статься, что ты меня уже нет. Заканчиваю прощание и под конвоем приставов следую в специальные покои. Они расположены в дальнем конце здания и представляют из себя весьма комфортные две комнаты и отдельную уборную с душевой. Прекрасно. Принимаю душ, даже песенку насвистываю. Потом ко мне приходит слуга и спрашивает, чего господин желает отведать в свой последний ужин. Немного подумав, заказываю борщ и блинчики с семгой. Как раз когда заканчиваю с блинчиками, кто-то осторожно трогает меня за плечо. Осторожно оборачиваюсь, но никого не вижу. Превосходно. У Жанны получилось сюда пробраться. Наклонись ко мне, чтобы лучше слышать, бубню себе под нос. Слушай, у меня осталась предпоследняя жизнь. Кот воскресит после расстрела. Я рассчитываю, что император меня помилует. Если нет, буду бежать. Встретимся в Подмосковье, возле станции в Подольске. Накинь на всех покров и поставь рядом фантом в виде старухи в красном платке, чтобы я вас нашел. Поняла, поняла, шепчет невидимая Жанна. А если тебя помилуют, тогда поедем в ресторан отмечать, усмехаюсь я. Все, иди. Жанночка целует меня в щеку и неслышно удаляется. А я продолжаю свой типа последний ужин. Вообще-то, есть нехилая вероятность, что он действительно последний. Ярослав, Люсиль появляется рядом в своей полупрозрачной белой тунике. Как ты можешь спокойно есть? Вкусно же, с набитым ртом отвечаю я. Я не о том, а о чем ты? Проглотив, спрашиваю я. Давай, колись. У тебя на лице написано, что хочешь что-то сказать. Не сказать, Люся опускает красные глазки. Я подумала, если ты вдруг погибнешь, то я все-таки хочу, ну, побыть с тобой. Перестань, прошу тебя. Мы 100 раз это обсуждали. Обсудим 101-й. Альбиноска хлопает ладонью по столу. Мой ответ – нет. Я не буду с тобой спать, хотя очень хочу. Повторять? Почему? Не буду. Но вдруг тебя все-таки казнят по-настоящему, дважды. Значит, так тому и быть. Можно надеяться, что после этого я снова воскресну в другом мире и начну все сначала. Было бы неплохо. Кстати, хотя останется слишком много незаконченных дел из прошлых жизней. Давай не об этом. Люсиль встает и подходит ко мне. Не успеваю отреагировать, как альбиноска садится мне на колени, лицом ко мне, упираясь соблазнительной грудью в мою грудь. Невольно чувствую, как Невская башня начинает шевелиться. И Люся тоже наверняка чувствует. Ну почему, Ярослав, ты со столькими женщинами побывал? Я тоже хочу получить удовольствие. Именно с тобой хочу, понимаешь? Прекрасно понимаю, говорю я. Так почему нет? Да не собираюсь я заново повторять одно и то же. Аргументы все те же. Только не обижайся. Повторюсь, ты классная, и если б не жила в моем духовном пространстве, то уже устала бы бегать от меня. Люсиль грустно вздыхает. Ладно, понятно. Тогда поцелуй меня хотя бы. Без проблем, красавица, отвечаю я и чмокаю ее в щеку. Дурак, что ли? Морщится Люся. По-настоящему поцелуй. Коротко смеюсь и говорю. Ладно, иди сюда, пушистик. Я тебе не пуши, начинает Люсиль, но я затыкаю ее поцелуем. Настоящим, как она и хотела. Целую Люсю долго и нежно, но руки стараюсь держать при себе, хотя очень хочется потрогать ее соблазнительное упругое тело. Спасибо, шепчет Люсиль, когда поцелуй заканчивается. Это было приятно. Пожалуйста, только не привыкай. Это на случай, если меня все-таки прикончит завтра. Теперь вопрос, что будет с тобой, если это случится? Я перемещусь к твоему потомку, к ребенку в животе Светы. Замечательно, лучшего варианта не придумать. Ну ты расскажи ему, если что, какой крутой был у него папка. С чего ты взял, что это он? Усмехается Люся. Вдруг родится девочка, ну или ей, какая разница? Спать не ложусь. Смысл? Суд закончился почти что в полночь. Пока я прощался с женами, пока помылся, пока поужинал, до казни осталось 2,5 часа. Как знать, чем все закончится. Лучше проведу это время с пользой. Навожу порядок в своем духовном пространстве. Заставляю Люсиль запомнить как можно больше сигилов и печатей. Не уверен, что у нее получится передать знания моему ребенку, но попробовать стоит. Так увлекаюсь, что не сразу слышу звуки из реального мира. Оказывается, в комнату зашли приставы. «КХМ, КХМ», откашливается один из них, теребя меня за плечо. «Приговор будет исполнен через полчаса, господин. Советую подготовиться». «Да я и так готов, не мешайте». Закрываю глаза и погружаюсь обратно в духовное пространство. Увы, полчаса пролетают слишком быстро. Я надеваю вчерашние костюмы и следую за приставами. Меня выводит во внутренний двор, мощеный красным кирпичом. Стена покрыта дырками от пуль. Я точно не первый, кого собираются здесь казнить. Император уже здесь, стоит в стороне, обсуждая что-то с судьей Соколовским. Неподалеку тусуются его охранники и другая челядь. Расстрельная команда тоже готова. 12 молодцев в черных мундирах и с винтовками на плечах. Интересный факт. Чтобы убить человека, достаточно одного солдата с винтовкой. Расстрельные команды создаются для того, чтобы никто из них не мучился потом от того, что убил беззащитного человека, да еще и по чьему-то приказу. А так не совсем понятно, кто попал, а кто нет, и чья пуля лишила казненного жизни. Короче, коллективная ответственность не такая тяжелая, как личная. Интересные мысли в голову лезут. Все-таки я побаиваюсь смерти, как ни крути, да и жаль бросать этот мир. Столько дел остались незаконченными. Главное, о чем я переживаю, так это о возвращении Бримзина. Сомневаюсь, что мои девчонки смогут справиться с этим ублюдком. Доброе утро, Ярослав, резко прерывая разговор с судьей, обращается ко мне Петр Алексеевич. Для кого-то доброе, для кого-то не очень, ваше величество. Понимаю, кивает император. Хочешь что-нибудь сказать или сделать напоследок? Может, о чем-нибудь меня попросить? Не хочу, ваше императорское величество. Давайте приступим. Похвальная решимость. Что ж, тогда действуйте, поворачивает он к судье. Вениамин Григорьевич отдает приказы. Меня подводят к стене и собираются завязать глаза, но я только молча мотаю головой. Нахрен эту повязку? Я всегда смотрел смерти в лицо, и сейчас тоже не собираюсь прятаться. Соколовский выходит вперед. Согласно вердикту Верховного дворянского суда в лице благородных присяжных, Ярослав Романович Котов приговорен к расстрелу. Именем императора привести приговор в исполнение. Солдаты поднимают винтовки. 12 дул, направленные на меня, выглядят словно бесстрастные глаза какого-то чудовища. Секунду солдаты целятся, а потом следует залп. Только я его уже не слышу. Знакомая бесконечная тьма, в которой я вишу, не в силах пошевелиться или даже что-нибудь сказать. Из черноты раздается тяжелый вздох, а следом голос кота. Ну вот, доигрался ты, Ярослав. Я ведь говорил, что не буду воскрешать тебя бесконечно. И так ты много моей силы забрал. Да-да, понимаю. Не надо мне тут лекции читать. Что же, воскрешу тебя. Надеюсь, что получится решить вопрос. Потому что, признаюсь честно, не хочу тебя терять. Ну, пока. На какое-то время я полностью пропадаю. Это похоже на сон, только очень глубокий. Наверное, именно так выглядит смерть. Ну а потом я прихожу в себя на руках солдат. Они поднимают мое тело и куда-то тащат. Надо было видеть их лица, когда я вырвался из их рук и выпрямился. Всем здравствуйте, улыбаюсь. А вот и я. Какого? У Соколовского сползает лицо. Кричит несколько мгновений, смотрит на меня, а потом громогласно смеется. Здравствуй, здравствуй, Ярослав. Как же так получилось, что ты не умер? Могу рассказать при личной беседе, ваше императорское величество. Ха-ха. Ну что ж, давай поговорим. Отойдем в сторонку. Осматриваю свой продырявленный в нескольких местах и покрытый кровью пиджак. Фигасе, кучно солдатики стреляют. Почти все попадания в район сердца. Мы с императором отходим на приличное расстояние, а потом он поворачивается ко мне. Офигеть, какой высокий. Я тоже на рост не жалуюсь, но рядом с Петром Алексеевичем чувствую себя как Добрыня рядом с собой. Я переживал, что кот не станет тебя воскрешать, говорит Кречет, или что у тебя больше не осталось жизни. Настает очередь моему лицу сползти, как у расплавленной восковой куклы. Откуда вы знаете? Я же император, сынок. Я очень много знаю, особенно о тех, кто мне интересен. Сочту за комплимент, ваше величество. Петр Алексеевич кивает и говорит: мне жаль, что так все получилось, но ты слишком вызывающе себя вел, многим насолил и многие правила нарушил. Результат закономерный, как считаешь? Пожалуй, да, вынужден согласиться я. Вот-вот, но то, что я сказал в зале суда, чистая правда. Я считаю тебя достойным дворянином и потому очень рад, что мои ожидания оправдались. Теперь слушай, император становится серьезным. Киваю и весь обращаюсь вслух. Я не могу вернуть тебе княжеский титул. Может, и хотел бы, но не могу. Это место займет кто-то другой. Взамен я помилую тебя и спрячу подальше от глаз. Предлагаю тебе должность посла в Монголии. Слышал, там прячется один твой враг. Так и есть, ваше величество. Отлично. Думаю, у тебя будет возможность с ним разобраться. Кого действительно стоит казнить, так это герцога Бримзина. Слушай дальше. Киваю. Через несколько лет, когда все уляжется, я позволю тебе вернуться в Россию и дам какой-нибудь титул. Может, баронство, а может и графство. Посмотрим. Возможно, придется сменить фамилию, но тебе же не привыкать, усмехается император. Не хотелось бы, ваше величество. Мне нравится быть готовым. Ладно, там посмотрим, машет рукой Кречет. Ты доволен моим решением? Не мог рассчитывать на большее, кланяюсь я. Вот и славно. Продолжай служить на благо Родины, Ярослав. Надеюсь, что еще услышу о твоих свершениях. С этими словами император, не попрощавшись, уходит. А я стою, пораженный, даже не глядя ему вслед. Люсиль появляется из ниоткуда и заключает меня в крепкие объятия. Она рыдает от счастья и пытается что-то сказать, но от слез не может. «Ярослав, Ярослав», только и повторяет она. «Знаю, знаю, пушистик мой», глажу ее по спине. На лице сияет улыбка, которую я не могу убрать. «Видишь, как все здорово обернулось, а ты зря переживала. Ну что, готова отправляться в Монголию, Люсиль?» Глава 24. Я почему-то представлял себе Монголию как сплошную степь, но оказывается, что Монголия – это еще и горы. Много гор, которые на контрасте с равнинами смотрятся особенно величественно. Поезд довез нас до границ России, но дальше пришлось отправляться на лошадях. Такие блага цивилизации, как железная дорога, в Монголию пока не добрались. Я ухитрился сделать так, что эклера доставили к станции, а для Алисы и Жанны купил молодых резвых коней. Отдельно нанял дилижанс, в котором везли наши вещи, и в котором при необходимости можно было заночевать. Повозкой управляет старый монгол по имени Ачирбат. Он же выступает и нашим проводником, хотя едет при этом позади. Светочка отправилась домой. Ну, как домой, в поместье Окуневых. Теперь это единственное место в империи, которое моя семья может назвать домом. Как же это бесит, тьма меня пожри. Ублюдок Мережковский со своим дружком-прокурором лишили меня такого классного графства. Уверен, что письмо Чернобурову отправили именно они, да и с княжеством не прокатило. А на огромное поместье Корсакина у меня были такие же огромные планы. Ну да делать нечего, все уже решено. Грозин утверждает, что сможет вернуть хотя бы часть наших вложений в графство. В конце концов, присоединенные земли и освобожденные от монстров озера – полностью наша заслуга. Уверен, у него получится. А я пока что выкину все это из головы. Хочу отдохнуть от дворянских интриг. Как красиво. Уже в который раз восхищенно повторяет Жанна. Округлив свои прекрасные глаза, она вертится туда-сюда, жадно поглощая взглядом красоту местной природы. Сейчас мы едем по степи, широкой и ровной, как стол. Ни единого деревца или даже кустика. А вдалеке, скалистые громады гор. А мне не нравится, бурчит Алиса. В России лучше. Здесь слишком пусто. Что есть, то есть, соглашаюсь я. Такое чувство, будто здесь вообще люди не живут. Они же кочуют, восклицает Жанночка. Сегодня здесь, завтра там. Но и города у них тоже есть. В один из них мы и направляемся, киваю я. Долго еще ехать, спрашивает Алиса. Понятия не имею. Проводник сказал, мы очень медленно едем, но торопиться нам некуда. Смотрите, озеро. Жанна тычет пальцем. Можно я поближе подъеду? Да пожалуйста, пожимаю плечами я. Алиса смотрит ей вслед, а потом поворачивается ко мне и спрашивает. Как думаешь, скоро кровавые слепни узнают, что мы здесь? Какие слепни? Государь отдал распоряжение с ними разобраться. Скорее всего, от них уже никого не осталось. По крайней мере, главарей точно должны были устранить. Ладно, спрошу по-другому. Как скоро герцог Бримзин узнает, что мы здесь? Вот это правильный вопрос, ухмыляюсь я. Надеюсь, что в ближайшие дни. Не хочу с этим тянуть. Было бы здорово, если б он напал на нас по дороге. До того, как приедем в Улан-Батор, узнаю своего отчаянного мужа, смеется Алиса. Уверена, на этот раз ты с ним справишься. Конечно, ведь со мной и ты, и Жанна, и Люсиль. А еще шиповник. Да, артефакт я тоже приказал доставить вместе с эклером. Пришлось немного помучиться, но я научился лучше им пользоваться, а именно, контролировать размеры. Теперь шиповник висит у меня на бедре и выглядит почти как обычный меч, если не считать острые шипы на рукояти, которые, впрочем, сразу втягиваются, стоит мне приблизить руку. Артефакт полностью признал меня хозяином. Ярослав Гуай, окликает меня Ачирбат, быстрее поедем, а Гуай означает почтенный или что-то вроде того. Уважительное обращение здесь, в Монголии. Куда торопишься, Ачирбат? Обернувшись, спрашиваю я. Медленно едем. Нехорошо. Нормально едем. Хватит уже подгонять. На ночлег не успеем. Город дальше. К вечеру не приедем. Спать на земле будем. А дилижанс на что? Тем более, ты же монгол. На земле привык спать. За женщин беспокоюсь. Пытается выкрутиться Ачирбат. Не надо за нас беспокоиться, вмешивается Алиса, окидывая проводника холодным взглядом. Мы не дворцовые неженки. Монгол качает головой и что-то бурчит себе под нос, но спорить не решается. Он будто и правда куда-то торопится, говорит Алисочка. Работа у него такая, быстрее довести, быстрее обратно вернуться, чтобы новых клиентов взять, Я задумчиво смотрю по сторонам. А может, он работает на герцога и ведет нас в ловушку? Ты серьезно? Напрягается Алиса. Так, предположение. Ты заметила, что мы понемногу смещаемся к югу? Улан-Батор севернее, и можно ехать прямо. Такое чувство, будто Ачирбат пытается незаметно отвезти нас куда-то в другое место. Если это правда, то нам надо быть готовыми. А ты не готова, что ли? Незаметно подкрасться к нам здесь не получится. Ухмыляюсь я и обвожу рукой степь. Едь спокойно, наслаждайся красотой. Смотри, как Жанна веселится. Да уж, Алисочка улыбается. Она порой как ребенок. У нее просто детства не было, вот она и компенсирует, так сказать. Я же тебе рассказывал ее историю. Да, не позавидуешь. Жанночка как раз возвращается к нам. Резко осаживает своего коня рядом с эклером, и оба скакуна недовольно фыркают. Озеро классное, сообщает она. Водичка такая чистая, даже искупаться захотелось. Может, искупаемся? Я за, говорит Алиса. Освежиться было бы здорово. А почему бы и нет? Мгновение подумав, соглашаюсь я. Поехали купаться. Ачирбат, разворачиваемся. Поехали к тому озеру. Монгол страдальчески стонет и восклицает. Ярослав Гуай, у нас же дорога. Ничего, задержимся. Заночуем здесь. Мои женщины хотят искупаться. Мы так не договаривались. Не переживай, я заплачу. Разведи костер пока и приготовь буузы. Хорошо, Ярослав Гуай, чуть посветлев, соглашается Ачирбай. В чем мы сходимся со старым монголом, так это в любви к еде. А буузы, то есть монгольские манты, он готовит просто изумительно. Хорошо, что при нас есть зачарованный сундук, в котором мясо хранится подмороженным и не портится. Подъезжаем к озеру. Оно небольшое и почти идеально круглое. Вода и правда изумительная, чистая, как слезинка. Ачирбай ставит дилижанс и начинает распрягать своих кобыл. Я подвожу наших коней к озеру, чтобы они напились, и подзываю Жанну. Сделай себе пока фантома. Я купаться хочу, конючит она. Не перебивай мужа. Легонько шлепаю ее по упругой попке. Ты мне пока не муж. Жанночка показывает язык. Дерзкая хитрюга. Ну ничего, вечером отработаешь. Этим самым язычком. А я и не против, мурлычет Жанна. Вот и договорились, улыбаюсь я. Короче, сделай фантома. Последи через него за Ачирбаем, что он будет делать, кроме буузов. А что, есть какие-то подозрения? Есть. Так что иди купайся, никто тебе не запрещает. Только не забывай посматривать за нашим другом. Как скажешь, будущий муж. Жанночка чмокает меня в губы и бежит к Алисе. Пока кони пьют, я беру щетку и чищу их, поглядывая на проводника. Тот, закончив со своими кобылами, садится за дилижанс, чтобы нам не мешать. Достает дрова, посуду и продукты, приступает к готовке. Пока ничего подозрительного. Он в нашу сторону даже не смотрит. А девчонки, убедившись, что старый монгол их не видит, раздеваются до нога и отправляются плескаться. Блин, такое веселье упускаю. Наскоро закончив чистить скакунов, бросаю щетку и бегу, на ходу скидывая одежду. Расступись. Кричу и подлетаю в воздух с печатью прыжка. Ныряю, вызвав тучу брызг. Жанна визжит, закрывая лицо. Алиса с боевым кличем бросается на меня и прыгает на плечи, заставляя погрузиться под воду. Ах ты негодяйка. Включаюсь в шутливую борьбу и, конечно, побеждаю. Но приходится постараться, моя охотница не из тех девчонок, которых легко завалить. Во всех смыслах. Я сделала, шепчет на ухо Жанна, присоединяясь к нашей возне. Пока он тесто месит. Молодец, киваю я, протирая воду с лица. А теперь иди сюда. Не-не-не. Жанночка пытается уплыть, но я сразу же ее догоняю. Продолжаем веселиться, пока в какой-то момент Жанна вдруг не становится серьезной. Хватает меня за плечо и бормочет. Он поставил буузы вариться. Потом убедился, что мы на него не смотрим, и мобилет достал. Откуда у старого проводника мобилет? И правда, фыркаю я. Слушай, что он говорит, и передавай. Жанночка кивает и сосредотачивается. Блин, он на монгольском говорит. Передавай. Тимые, терсылымты, хмурясь, пытается воспроизвести она чужой язык. Бимыдех гуйбайна, эрхэм, терент, блин, не могу повторить. Дальше. Битбаинхангархота с баруунти жжжик нуоренбайдак. Тимые, эрхэмые. Все, он закончил говорить. Спрятал мобилет, стал овощи резать. Язычок не сломала, усмехаюсь я. Он мне еще пригодится. Не сломала. Ты понял что-нибудь или я зря старалась? Ни хрена не понял, но запомнил. И что от этого толку? Спрашивает Алиса. Никто из нас не знает монгольский. В смысле никто, а Чербат знает. Купайтесь дальше, если хотите. Я пойду с ним поболтаю. Девчонки решают отправиться вместе со мной. Выходим на берег, и я применяю на нас печати осушения. Не упускаю возможности полюбоваться стройными фигурами и прелестями красоток. Увы, сейчас не время ими насладиться, но было бы здорово. Одевшись, иду к Чербату. Тот, завидев меня, улыбается и говорит: «Буузы готовы почти, Ярослав Гуай. Хорошо искупались? Замечательно. Слушай, поможешь мне перевести кое-что с монгольского?» Сажусь рядом. «Конечно, Ярослав Гуай. Замечательно. Тогда слушай. Начало разговора я пропустил, но потом было вот что. Тиимые, терсылымты, бимыдэхгуй». Чербат бледнеет с каждым словом. На слове «мыдэхгуй» уже не выдерживает. Выбрасывает руку с ножом, пытаясь ударить меня в лицо. Клинок не может пробить духовный доспех и соскальзывает, а монгол проваливается вперед. Хватаю его одной рукой за затылок и придавливаю мордой к земле. Ребром ладони второй руки бью по запястью. Удар усиливаю маной, чтобы гарантированно обезоружить противника. Ой, переборщил чутко. Чербат орет, потому что на запястье у него теперь открытый перелом. Кость торчит из руки, порвав мышцы и кожу. Кровь хлещет во все стороны. Жанна бледнеет и отворачивается. Алиса только чуть морщится и на всякий случай достает из кобуры револьвер, оглядываясь по сторонам. «Люсиль, будь добра, подлечи его». Без проблем, альбиноска появляется рядом в человеческом облике. Привыкла, я смотрю, к такому виду. В последнее время все чаще появляется как человек, а не как пушистая зверушка. «Я не зверушка», бурчит она, начиная творить исцеляющее заклинание. «Знаю, знаю, ты лечи давай, мне с ним поболтать надо». Люся останавливает кровотечение, вправляет кости, начинает было ее сращивать. «Я останавливаю процесс». «Погоди, до конца не лечи. Эй, Чербат, ты там не задохнулся?» «Нет, Ярослав Гуай», бормочет он в землю. «Больно тебе?» «Конечно, больно. Не надо больше бить, Ярослав Гуай, прошу тебя. Переводить будешь?» Ослабляю хватку, позволяя проводнику как следует вдохнуть. Несколько мгновений он медлит, а потом говорит: «Я сказал, что мечу вас с собой, и что мы возле маленького озера к западу от Байнхангара, и что вы хотите здесь заночевать». «Прекрасно. А кому ты это сказал?» «Человеку, который мне заплатил. Не беси меня», добавив маны, щелкаю пальцем по сломанному запястью. Чербат стонет сквозь зубы и быстро-быстро начинает говорить: «Я не знаю, кто он. Высокий, с длинными волосами, небритый. На щеке у него белый шрам. Бримзин». Тут же ахает Жанна. «Кто бы сомневался», усмехаюсь я. «Поздравляю, Чербат. Тебя подкупил один из самых опасных наемников в мире. Рассказывай, что ты должен был сделать». «Он сказал, что рыжий чародей с двумя или тремя женщинами будет ехать до Улан-Батора. Я должен был стать вашим проводником и каждый день сообщать, где мы находимся. Для этого он дал мне мобилет. И все, клянусь. Он что-нибудь дал тебе, кроме мобилета? Деньги. Больше ничего». «Понятно. Люсиль, будь добра, обследуй мобилет. Может, на нем висят какие-нибудь заклинания?» «Нет», тщательно осмотрев аппарат, говорит Люся. «Герцог молодец, предостерегся. Ладно, Чербат, убивать я тебя не буду, но и лечить запястье тоже». «Справедливо, Ярослав Гуай», тут же соглашается монгол. «Прости, что подставил тебя». «Да что ты, все в порядке. Окажешь мне одну услугу?» «Все, что угодно. Сейчас мы все поедим, еще раз искупаемся и отдохнем. Ну, кроме тебя, конечно. После заката ты позвонишь и скажешь, что мы напились кумыса и легли спать. Понял, понял. Алиса, свяжи его пока и закинь в дилижанс. Жанна, а ты слушай, что надо сделать. Внимательно. Хочешь сделать засаду?» «Именно. Герцог думает, что заманил нас в ловушку. Хрен там, это я здесь охотник. План срабатывает идеально. Как только наступает полночь, к месту нашей стоянки приближается несколько человек. В лунном свете они кажутся бесшумными тенями. Одного из них я узнаю сразу же, мой дорогой друг герцог Бримзин. Остальные, судя по всему, монгольские наемники. Потому что они одеты в традиционные халаты степняков, а в руках сжимают короткие изогнутые луки. Наши фантомы лежат на берегу озера, типа спят, напившись кумыса. Псевдо Ярослав даже громко храпит. В который раз поражаюсь мастерству иллюзий Жанны. Рихард поднимает руку, командуя соратником остановиться. Творить заклятие он не спешит, но достает оружие. В одной руке у него скальпель, с которым я уже знаком. Во второй – магический стилет. Тот самый, который достался ему от Жанны. «Люсиль, монголы на вас с Алисой», — говорю я. «Постарайся не подставляться под магию Бримзина. Ты помнишь, что он может?» «Угу», — кивает Люся. «Сейчас она в форме зверька и тоже накрыта покровом. Летит к Алисе, которая сидит на другой стороне озера с винтовкой. Жанна, ты будь наготове. Покров не снимай, поняла? Второй раз я не смогу тебя оживить. Поняла?» — шепчет она. «Ну все, сейчас начнется». Герцог отдает монголам негромкие приказы. Те натягивают луки и спускают стрелы. Метко стреляют, говнюки. Ни одна стрела не пролетела мимо, все воткнулись в наши иллюзии. Фантомы корчатся и вопят от боли. Мой подскакивает со стрелой в лопатке и типа начинает колдовать. «Здравствуй, Кицхин!» Злорадно восклицает Бримзин и бросается в атаку. «Осторожненько, чтобы не спалиться, творю слабые печати обороны на иллюзию. Вроде как пытаюсь защититься, но слишком обескуражен внезапным нападением и гибелью подруг. Скальпель Рихарда окутывается черным туманом, вокруг второй руки вьются кровавые щупальца. Герцог почти достигает меня, но потом останавливается. «Шейсе», — шипит он, — «снова тот же трюк, где ты настоящий, выходи, трус, провокатор гребаный, сейчас я выйду, подожди немного, Жанночка, давай второго», — так кивает. И за спиной герцога появляется другой фантом. Жанна вливает в него много маны, чтобы от иллюзии исходила сила. «Я здесь», — объявляет фантом. Рихард резко поворачивается. Пару мгновений оценивает и цокает языком. «Найн, это не ты». Он отворачивается от фантома и вопит. «Ну же, Кицхин, ты боишься, правильно делаешь. Но давай сразимся, как мужчины. Умри достойно». «Ладно, говнюк, как скажешь, только умирать сегодня будешь ты, и не уверен, что достойно». «Люсиль, Алиса, в атаку!» — кричу я. «Покров еще действует, поэтому враги меня не слышат. Зато девушки слышат прекрасно, на монголов сразу же обрушиваются выстрелы и заклинания. Жестом командую Жанне снять покров с меня». Она кивает, одними губами шепчет удачи и развеивает заклинание. «Ладно, вот он я, иду навстречу герцогу», снимая с пояса шиповник. На лице Бримзина появляется зловещая ухмылка. «Я, гуд, дас бизду, бизду. Ты материшься или опять по-немецки шприхаешь?» «По-немецки, Кицхин. Благородный язык, которого тебе не понять, ясно. Смотри, что у меня есть». Приподнимаю меч. «Это шиповник, тот самый артефакт, который ты обещал достать для князя Корсакина. Я сам его достал, как видишь». За спиной герцога идет суровый бой. Монголы магией не владеют и пытаются отбиваться с помощью своих луков и кривых мечей. Получается у них хреново, Алиса поливает огнем, а Люсиль прикрывает ее с помощью защитной магии. Рихард не обращает ни капли внимания на то, что творится с его союзниками. «Весь сосредоточен на мне. Поздравляю, Кицхин. Достойное приобретение», — кивает он на шиповник. «А что же, князь? Так получилось, что я его прикончил. Ты настоящий мясник. Мне это даже нравится. Может, мы могли бы стать союзниками? Могли бы», пожимаю плечами я. «Но ты не захотел говорить. Признаю, это была ошибка с моей стороны», герцог чуть кланяется. «Но прошлого не вернешь. Ты готов? Настал час твоей смерти. Пф. Ну, попробуй убей. Надеюсь, в этот раз твои женщины не будут нападать со спины». Рихард начинает творить какое-то кровавое заклинание. «Постарайся умереть как мужчина, трусливый котенок. Наконец-то ты научился говорить по-русски», усмехаюсь я. «Что ж, погнали, девочки, не вмешиваться. На этот раз я не собираюсь размениваться с герцогом заклятиями. Знаю, на что он способен. Моя задача – подобраться вплотную и прикончить его шиповником. Против такого артефакта Бримзин ничего не сможет сделать. В меня летят знакомые черные полумесяцы. Уворачиваюсь, не применяя скорость. Прекрасно помню, что герцог может обратить ее в замедление. Пару полумесяцев приходится принять на печать обороны. Она сразу распадается. Развеиваю остатки заклинания в пустоту, чтобы порча не перекинулась на доспех. Иду вперед, шаг за шагом. Время от времени угощаю Рихарда щедрыми порциями астральных игл. Он почти не обращает на них внимания. Кровавые щупальца вокруг его правой руки сплетаются в канат. Бримзин выбрасывает руку. Тугой поток кровавой магии устремляется в меня. Выставляю мощную печать обороны. Весь поток разбивается об нее. Кровь брызжет вокруг и покрывает меня с ног до головы. «Ах ты, тварь!» Багровые капли оказываются прокляты. Совсем как черные полумесяцы, они несут в себе порчу. Мой духовный доспех начинает медленно распадаться. «Я помогу!» Люсиль мигом возвращается в духовное пространство. «Не лезь!» «Приказываю я, но...» «Не лезь! Я сам с ним справлюсь!» После мощного заклятия герцог берет короткую передышку. Я рвусь вперед, одновременно создавая в одной руке громовой молот, швыряю его во врага. Рихард ставит кровавый щит, и громовик разбивается об него. Вспышка молнии на короткий миг озаряет темную монгольскую ночь. «Ярослав!» — настаивает Люся. «У тебя не осталось запасных жизней. Да плевать! Я сказал, что справлюсь сам. Продолжаю идти, отражаю атаки. Подпитываю маной второй слой доспеха, не обращая внимания на первый. Тот скоро рухнет, и плевать. Со вторым слоем порча так быстро не справится, он крепче. Однако Рихард, видимо, догнал, что его атака была успешной. Выпустив еще несколько черных полумесяцев, он снова творит кровавый поток. На этот раз даже три потока. Они извиваются, будто змеи, пытаясь достать меня с разных сторон. От одного успеваю уклониться, от второго тоже. Третий вынужден принять на печать обороны. И этот поток оказывается самым коварным. Чувствую резкую боль в плече. Скрипнув зубами, бросаю взгляд вниз. Да ну нахрен. Стилет Жанны. Рихард спрятал его в кровавом потоке. А стилет магический. Ему плевать на духовный доспех. Я-я, с наслаждением тянет герцог. Теперь ты мой. Он коротко дергает пальцами. Стилет вырывается из раны вместе с алыми брызгами и летит обратно к Бримзину. Вот дерьмо. У него моя кровь. Это очень плохо. Люсиль залечивает рану, и плевать ей на прошлые приказы. Но забрать мою кровь у герцога она не может, а тот уже начинает творить заклинание. «Я направлю в тебя целительную силу», — говорит Люся. Голос у нее дрожит от страха. «Не смей. Мне нужна мана. Но ты погибнешь». «Не погибну». Алиса тоже не выдерживает. Начинает творить огненное заклинание. Жанна создает сразу с десяток моих фантомов. Они поливают герцога иллюзорными заклятиями. Ему плевать, он знает, что те не причинят ему вреда. Не вмешиваться. Жестко приказываю я, никому не вмешиваться. Правильно, котенок, улыбается Бримзин. Умри достойно. Фантомы исчезают. Алиса отменяет заклинание. А я, глубоко вдохнув, срываюсь с места. Никакой печати скорости, просто банальная мана в мышцах. Рихард заканчивает заклинание. Проклятие бьет неожиданно сильно, словно удар тараном под дых. Я падаю лицом вперед, чуть не напоровшись на шиповник. Перед глазами темнеет, сердце начинает колотиться в 10 раз быстрее. Несмотря на ману, тело наполняет слабость. Такое чувство, будто вместо крови по моим жилам потек смертельный яд, который с каждой долей мгновения становится все смертельнее. «Ярослав!» – вопит Люсиль. «Позволь помочь!» – я сказал «нет». Поднимаясь, цежу я сквозь зубы. «Гуд, зергуд!» – хохочет Рихард. «Сколько упорства! Ты правда нравишься мне, Ярослав! Я, ты заслуживаешь, чтобы звать тебя по имени! Ты не котенок! Ты настоящий, сильный хищник! Ты еще не знаешь, насколько сильный! Всю энергию, какая есть, направляю в тело! Иду вперед, не обращая внимания на боль во всем теле! Она становится сильнее и сильнее!» Мне хочется кричать, такое чувство, будто органы отказывают один за другим. Холодная рука смерти уже лежит на моем плече. В этот раз кот меня не воскресит, если я умру, то умру совсем. Но я продолжаю идти, и чем дальше я иду, тем более обескураженным становится лицо герцога. Ты должен был уже сдохнуть, а я не сдох, тихо говорю я. Смотри, я уже рядом, ты не можешь, могу, как видишь. Ну и кто из нас победил? Я подхожу на расстояние удара. Бримзин так поражен, что даже не пытается меня остановить. Поджав губы, медленно кивает и демонстративно отбрасывает оружие. Ты победил, Ярослав. Вот именно. Остатки маны отправляю в удар шиповником. Клинок ломает духовный доспех и пронзает грудь Рихарда насквозь. Чувствую, как исчезает проклятие и одновременно, как жизненная сила герцога перетекает в меня. Выдергиваю меч. Бримзин, ухмыльнувшись напоследок, падает, а я кричу от избытка эмоций, наполняя степь своим победоносным воплем. Вот теперь все кончено. Последний враг Ярослава Котова уничтожен. Рассказать вам, что было дальше, или не надо? Я думаю, нафиг. Ничего особо интересного там не случилось. Давайте так, вкратце. Светочка родила чудесного мальчика, которого мы назвали Дмитрием. Вскоре и Алиса меня порадовала. Она тоже родила сына, который получил имя Олег, в честь своего деда. С Жанной мы сыграли чудесную свадьбу, и вскоре она тоже родила ребенка, только девочку, которую мы назвали Василисой. По словам Оракула, девочка получила сильный магический дар, не меньше 5-го ранга. Когда вырастет, будет не только красавицей, но и мощной колдуньей. 3 года я пробыл послом России в Монголии. Скучная работа, если не считать регулярных приглашений на пиры. Через какое-то время ко мне переехал грузин и стал вести большую часть дел, за что я был ему очень благодарен. Потом я вернулся в Российскую империю и получил титул барона. Мне дали землю, на которой я построил чудесное поместье, а затем принялся за то, чтобы стать богаче и получить титул покруче, на этот раз не проливая лишнюю кровь. Впрочем, это совсем другая история, и в ней реально мало интересного. Скажем так, у меня получилось стать графом, и никто при этом не умер. Ну, почти никто, хе-хе. Степанчика я все-таки забрал себе. Маргариту сослали на крайний север без моего участия, и как она там, я даже не стал интересоваться. Степан рос в том самом сиротском приюте, где когда-то рос я. Усыновив его, я не стал рисковать и наложил на старика в теле пацана мощную печать клятвы. Теперь, если он попробует причинить мне вред, сразу же умрет. Впрочем, Степанчик обещал, что не станет делать ничего плохого. Одним словом, я продолжал жить и развиваться, а также развивать своих потомков, которых со временем становилось все больше и больше. Жить, осознавая, что нет возможности на воскрешение, оказалось даже интересней. Жизнь стала ярче и приятнее, особенно учитывая, что рядом со мной были любимые женщины и дети. О цели я не забывал, просто не торопился. И потом, рано или поздно, я все-таки ее осуществил. На первой картинке Ярослав с дочерью Василисой. Остальное – потомки. Они же эпилог, не пропустите. Эпилог. Эрент. Он исчез. Силати отскакивает от трупа старого наставника. Оно просто растворяется в воздухе, будто туман. Фредрик рычит, крепче стискивая волшебные клинки. Я понял. Понял. Камни мироздания были у него в духовном пространстве. Как я не догадался, дурак. И что теперь? Испуганно смотрит на него Силати, прикрывая заметное через дыры в мантии кружевное белье. Он вернется, Фредрик крепко стискивает челюсти. Рано или поздно, но, в конце коридора вдруг открывается портал. Из него выходит старик, только другой. Лицо в морщинах, но осанка прямая, а растрепанные рыжие волосы, будто пламя. При этом старик ехидно улыбается, словно мальчишка. И эту улыбку Силати не может не узнать. «Мастер», хочет сказать она, но просто молча открывает рот. Она не в силах издать ни звука. Фредрик выступает вперед. Его оружие и доспехи ярче вспыхивают маной. «Неужели это ты, Аво?» «Как любопытно», — отвечает рыжий, не переставая ухмыляться. «Здесь прошло всего лишь несколько мгновений, а в мире, где я переродился, 62 года. Долго же ты сюда добирался?» Фредрик сплевывает на пол. «Но это не важно. Даже хорошо, что ты пришел. Силати не кажется, что это хорошо. Потому что мощь, которая исходит от мастера, теперь даже более грозная, чем в прошлом теле. Видишь ли, говорит рыжий, в этот раз я сильнее, да и пришел не один. Из портала выходит дюжина других людей, мужчины и женщины, парни и девушки. Все они одинаково рыжие, и почти каждый обладает мощной магической аурой. А те, кто без магии, вооружены странным оружием и защищены множеством артефактов. Фредрик еле выдавливает Силати. Бежим. Ни за что, рявкает тот. Сражайся, дура. Мы уничтожим их всех. Дедушка Ярослав, восклицает один из парней. Позволь мне его убить. О, не стоит недооценивать Фредрика, наставительно говорит старик. Это мой лучший ученик. Был когда-то. Теперь-то ты, Алексей, мой лучший ученик. Спасибо, дедушка, кивает парень и взмахивает рукой. Через мгновение в ней появляется черный, как само небытие, длинный меч. Такие же мрачные доспехи покрывают его тело. Старик, которого назвали Ярославом, переводит взгляд на Фредрика. В его глазах только холодная ненависть. Можешь просить пощады, червь, только все равно ее не получишь. В атаку, дети мои, во славу рода Котовых.